Глава 22. Мы же в церкви. К середине зимы каждый житель Уэст-Мемфиса знал, что у Долорес Элфорд скоро свадьба. Она обошла множество салонов свадебных платьев в городе, продегустировала все виды тортов, просмотрела десятки банкетных залов, прослушала сотни песен, чтобы выбрать ту самую для танца жениха и невесты. Несколько раз в неделю ходила в салон красоты, чтобы подобрать идеальную прическу и макияж, репетировала с Сэмом свадебный танец до тех пор, пока туфли не оставили на его ногах кровавые мозоли. Но, несмотря на мозоли, Сэм был счастлив каждое мгновение. Я думала, что мужчины терпеть не могут предсвадебную суету, но только не Сэм. Кажется, он ждал этого дня больше Долли. «Я не могу дышать!» Проводя пальцами по узкому корсету, украшенному бисером, Долли смотрит на свое отражение в зеркале. «Мне нужен виски!» «Сейчас!» — раздается звон, и мама наливает в бокал шампанское. «Держи!» «Это не виски!» «Другого алкоголя нет!» «Что мне этот бокал? Дайте сразу бутылку!» Подобрав подол, Долли шагает к комоду, на котором стоит ведерко с шампанским. «Помада!» Кричим мы с мамой в один голос, когда Долли подносит горлышко бутылки к губам. «Бросьте, она водостойкая!» Цокнув языком, Долли все же ставит бутылку обратно и в два глотка выпивает половину бокала. «Я так нервничаю! А кто-нибудь видел священника? Может, он заболел?» «Священник в порядке. Я видела его пару минут назад. У тебя предсвадебный мандраж. Выдохни!» Мама легонько встряхивает Долли за плечи. «Дыши вместе со мной. Вдох, выдох». Долли дышит, как при родовых схватках, но ей не особо это помогает. «Выпей еще», — строго просит мама. Обычно в этой дружбе мама более мягкая, но сегодня она в образе старшей сестры, которая пытается успокоить капризную младшую. Мама сегодня невероятно красивая. Кажется, за всю свою жизнь я видела ее на каблуках от силы пару раз. На ней приталенное атласное платье небесно-голубого цвета, точно такое же, что и у меня, образы подружек невесты, вечерний макияж, а выкрашенные в медовый цвет волосы собраны в высокую прическу. Когда сегодня утром Берни увидел маму, то промокнул платком глаза, оправдавшись тем, что попала соринка. «Ты любишь Сэма, вы вместе уже много лет, думай об этом не как о свадьбе, а как об очередном дне, когда вы признаетесь друг другу в любви?» «Ох, Глория!» — выдыхает Долли и допивает шампанское в бокале. «Знаешь, романтичные речи помогают только в фильмах!» «Вы потратили кучу денег, напоминаю я. В банкетном зале ждет фигурка ледяного Купидона, а гости заберут все подарки, если свадьба не состоится». Прочистив горло, Долли расправляет плечи и, накинув фату на лицо, кивает. «Ах, я готова идти!» «Спасибо, Микки!» Рассмеявшись, я спешу к двери, пока Долли не накрыла новой волной паники. Подобрав подол, семеню по коридору к церковному залу. У скамеек нахожу Джейка, на нем черный смокинг с приталенным пиджаком, и от вида этого парня в моем животе разлетается отряд летучих мышей. Коснувшись локтя, я отвлекаю Джейка от разговора с Рэмом. Долли готова. Повернув голову, Элфорд замирает и оглядывает меня с головы до ног. Его губы раскрываются, а потемневший взгляд с примесью восхищения заставляет мое сердце учащенно биться. Не понимаю, как человек может управлять реакцией моего тела одним лишь взглядом, но это так. «Я должен сгореть за мысли, которые крутятся сейчас в моей голове, Рамирес». Он встряхивает головой. «Что ты там сказала?» «Эй!» — Рэм толкает его локтем. «Мы же в церкви, придурок!» «Ничего святого!» Только Рэм может осудить кого-то за плохое поведение в церкви и при этом выругаться. Долли готова. Начинаем через пару минут. Джейк оставляет поцелуй на моем виске и идет к комнате невесты. Организатор следит за тем, чтобы гости расселись по местам, а я встаю неподалеку от алтаря и с волнением оглядываю присутствующих. В первом ряду сидят родственники Сэма. Не у всех из них радостные улыбки на лицах, но самое главное, что они здесь. А значит, не откажутся от Сэма, несмотря на его выбор. Мама проходит между рядов, придерживая струящийся подол, и останавливается рядом со мной. Сидящий во втором ряду Берни смотрит на нее с таким восхищением, что мне в груди становится тепло. Гэри Бигл, стоя по другую сторону алтаря, громко чихает. Если он сделает то же самое во время церемонии, Долли выйдет из себя. Поверить не могу, что она разрешила Сэму взять его шафером, пусть и не главным. Бейли, сидя в третьем ряду, машет рукой и показывает большие пальцы, молча говоря, что я хорошо выгляжу. Рядом с ней сидят Ник, Рэм, Эрин и Оливер. Когда начинает играть музыка, Сэм топчется на месте и нервно потирает ладони. Проходит минута, вторая, а Долли все не появляется. Послав священнику беспомощный взгляд, Сэм склоняется к нам с мамой. «Она ведь не передумает», — шепчет он. В первых рядах слышатся смешки, и становится понятно, что Сэм спросил это громче нужного. Наконец Долли выходит в зал, сжимая в пальцах букет нежно-розовых пионов. Ее платье ослепительно переливается в солнечном свете, падающем сквозь высокие витражные окна. Джейк медленно ведет ее под руку вдоль рядов. Примерно на полпути он склоняется к Долли и что-то говорит на ухо, на что ее плечи трясутся в беззвучном смехе. Подводя маму к алтарю, Элфорд смотрит на меня и одними губами говорит «Вау!», заставляя меня прикусить губу, чтобы сдержать глупую улыбку. Сжав руку Долли, он целует тыльную сторону ее ладони и отходит на сторону шаферов. Мы с мамой начинаем плакать на клятвах вечной любви, а к моменту поцелуя жениха и невесты мне всерьез требуется успокоительное и носовой платок. Банкетный зал украшают белые фрезии и лилии, у стены возвышается фотозона с живыми цветами, а на столах сверкают прозрачные канделябры с горящими свечами и благоухают белые розы. Рядом со шведским столом с закусками и шоколадным фондю возвышается ледяная фигура Купидона. Звенят бокалы, гости произносят тост за тостом, кто-то читает с карточек, кто-то плачет, бормоча что-то бессвязное, и лишь семья Сэма остается безучастной. Сидят с равнодушными лицами и ведут себя так, будто не знакомы с женихом и невестой. Несмотря на это, все идет хорошо. Ровно до середины банкета. До того самого момента, пока Гэри Бигл не решает сделать смешное, по его мнению, фото с Купидоном. Поймав фотографа, он склоняется над фигуркой и тянется поцеловать ледяной зад, но его ведет в сторону, и Купидон заваливается на пол и раскалывается, потеряв руки с зажатым в них луком, голову и задницу. Никогда раньше мир не видел более гневного взгляда, чем у Долорес. Сжав руку покрасневшего Сэма, она фальшиво улыбается и цедит что-то сквозь зубы, даже не моргая. «Я выиграл 20-ку у Сэма», — усмехается Джейк, потирая переносицу. «Ты ставил на то, что Гэри что-то испортит?» «Нет, ставил на то, что он не пройдет так просто мимо Купидона». «Ты отвратителен». «Знаю». Взяв вилку, Джейк стучит по бокалу и поднимается. «Пока моя мама не решилась на вендетту за расчленение Купидона, я бы хотел сказать кое-что. Я был совсем ребенком, когда мама впервые познакомила меня с Сэмом и жутко волновался перед встречей с ним. Он заранее мне не нравился. Я настроился на то, что буду настолько плохо себя вести, что он не выдержит и сбежит через несколько минут после того, как перешагнет порог нашего трейлера». «Извини, Сэм, но это правда. Я мыслил почти как Кевин МакАлистер из «Один дома». А ты был вором, который хочет украсть самое дорогое в моей жизни — мою маму». Сэм, понимающе кивает. «Но он удивил меня. Когда мы остались наедине, Сэм спросил, не против ли я, если они с мамой будут встречаться. Сказал, что если я не готов дать ему шанс, то он уйдет. Он говорил со мной как со взрослым мужчиной». Хотя я не мог дождаться начала мультиков по телевизору. Сэм попросил меня подумать над ответом. Я был настолько ошеломлен, что решил посоветоваться с человеком, которому доверяю больше всего на свете. Взял шоколад, который Сэм принес в качестве взятки, и пошел к своей лучшей подруге. Повернув голову, Джейк подмигивает мне. И я улыбаюсь в ответ, а заодно пытаюсь припомнить этот момент, но в памяти лишь смутные обрывки. «Микаэла тогда сказала мне, что я в первую очередь должен посмотреть на мамины глаза, когда она рядом с Сэмом. Если в них есть блеск, и она чаще улыбается, то это весомый повод, чтобы дать Сэму шанс. Ну, а если он вдруг снова подарит такой же вкусный шоколад, то можно дать ему целых 10 шансов. Усмехнувшись, я прикрываю веки, слыша смех в зале. Я решил последовать совету Микаэлы и последить за блеском в глазах мамы. Они горели необычайно ярко, и она без остановки улыбалась. Возможно, потому что тогда еще не была знакома с Гэри Биглом. Не знаю. В любом случае, она действительно выглядела иначе, красивее. Но этот блеск был и в глазах Сэма. Я до сих пор замечаю этот огонек в их глазах даже во время ссор. Если у меня спросят, что такое любовь, я покажу пальцем на вас двоих, ребята. Сэм. Джек прикладывает ладонь к груди. Спасибо за то, что спросил моего разрешения. Мама, спасибо за то, что всегда рядом и всегда на моей стороне, даже когда из школы звонят с гневным обращением. Я люблю вас. Послав сыну воздушный поцелуй, Долли осторожно касается платком своих влажных от слез щек. Сделав глоток шампанского, Джек садится. Я склоняюсь к его уху. Странно, я почти не помню всего этого. Зря. Я был очень красивым в тот день. Посмеиваясь, я накрываю его ладонь своей, и Джейк переплетает наши пальцы. Потанцуешь со мной, Рамирес? Я позволяю Джейку увлечь меня на танцпол к остальным парочкам. Опустив руку на оголенный участок кожи между моими лопатками, он медленно спускается к пояснице поверх платья, а по моему телу пробегает волна мурашек. Только посмотри на них. Обняв его за шею, я киваю в сторону танцующих Долли и Сэма. Сжав ладони на моей талии, Джек поворачивает голову. «Кто знает, однажды это можем быть мы с тобой, теми, кто заказывает ледяного купидона». Мои щеки вспыхивают, и я изо всех сил стараюсь не улыбаться, как идиотка. Знаю, что о таком пока слишком рано думать, и Джейк шутит, но мне все равно приятно представлять эту картину. Готова поспорить, Ник разобьет его быстрее Гэри Бигла. Тогда закажем запасного купидона. Или просто не позовем Ника.